Платон. Глава 8. Конец жизни. Продолжение. Оказывалось так, что Филиппа постоянно призывали недовольные и обиженные города. Он вечно кому-то помогал, восстанавливая справедливость с помощью денег или военной силы, и все больше становился непременным участником и арбитром в спорах соперничавших греческих полисов. Филипп неизменно угрожал Афинам, которые пока еще служили оплотом независимости эллинов. В 352 году он уже оказался под Фермопилами в разгар священной войны. В 349 году он, изгнав фессалийских тиранов, против которых не раз его звали на помощь, овладел Фессалией. В 349-348 годах захватил окончательно Халкидики с Олимфом, беспощадно разорив богатый город. Одновременно он поднял восстание на Эвбее, и афиняне потеряли этот большой остров, простиравшийся у самых берегов Беотии и Аттики. Платон, к счастью, не дожил до того, как в 346 году Филипп бессовестно подкупил афинских послов, как он вторгся через знаменитые Фермопилы в сердце Греции и дотла уничтожил Фокиду под предлогом окончания священной войны, и как, наконец, он стал членом священной Амфиктионии, охранявшей Дельфы. В год смерти Платона, 347 год, известный оратор Эсхин, глава афинского посольства, предал интересы родного города. Несмотря на обвинения Демосфена, он не только оправдался, но и возглавил в дальнейшем промакедонскую партию. Платон, к счастью, не дожил до того позора, когда крупнейшие деятели греческих городов открыто высказывали идеи добровольного подчинения Филиппу. Престарелый философ уже не узнал, что друг его молодости, знаменитый оратор Исократ, не желая терпеть македонское иго, покончил с собой, и что его ученики до Академии Гиперит и Демосфен отчаянно боролись с царем Филиппом. Демосфен погиб от собственной руки, чтобы не попасть к врагам, а Гиперит был казнен приспешниками Филиппа. На старости лет Платон мог судить о драматических поворотах Тюхэ, изменчивой случайности, правящей миром, только по слухам и рассказам. Он узнал, что его любимого друга и ученика Диона убили афиняне, братья Калип и Филострат, по другим сведениям, один Калип, в доме которых жил некогда в Афинах Дион и вместе с которыми был посвящен в мистерии богинь, причастных к смерти и возрождению Деметры и Коры. Страшная смерть Диона, 353 год в Сиракузах, после многолетней борьбы, как будто увенчавшейся наконец победы, потрясла Платона. Ведь Калип поклялся в храме Деметры и Коры, богинь-законодательниц, своей непричастности к заговору против Диона, а сам зарезал его, как жертву, в праздник обеих богинь. Правда, Тюхэ повернулась спиной к убийце, и ему самому перерезали горло кинжалом, тем, что нанес смертельный удар Диону. Недаром, когда эти страшные новости дошли до Афин, многие вспоминали старую поговорку «Доблестные люди в Афинах не знают себе равных в доблести, а порочные в пороке». И это так же верно, как то, что земля Аттики приносит лучший в Греции мед и сильнейший из ядов цикуту. Дошли до Платона смутные сведения и о судьбе надменного тирана Дионисия. Его также бросала из стороны в сторону богиня случая. Изгнанный из Сиракуз Дионом, он жесточайшим образом правил в италийских локрах и, видно по всему, забыл об уроках философии. В год смерти Платона, Дионисий вернулся в Сиракузы, но Платон не узнал никогда, как через много лет этого тирана позорно выбросили из Сиракуз, и он влачил жалкое существование где-то в Коринфе, чуть ли не зарабатывая себе на жизнь обучением детей. Какая ирония судьбы! Бывший тиран, не имея подданных, испытывал свою злость деспотического учителя на обучаемых им детях. Дионисия люди недаром считали самым убедительным примером непрочности человеческого счастья, зависящего от прихоти все той же богини Тюхэ. Волновала Платона судьба еще одного близкого ему человека, Аристотеля, одного из любимых учеников. Аристотель был младше Платона более чем на 40 лет, и он явился из родного глубоко провинциального городка Стагиры на Халкидики, 17-летним юношей в Афины, в академию, с жаждой овладеть философией. Платон в это время отсутствовал, находясь на пути в Сицилию, и учитель познакомился с учеником только после возвращения в родные стены. С тех пор, 20 лет до самой смерти Платона, Аристотель был, как его называл старый философ, умом собеседования. «Нус диатрибес» — лучшим чтецом, лектором, который имел право вести в Академии самостоятельные занятия. Аристотель был глубоко предан Платону, и хотя в нем зрели начала его собственной теории, он, как верный ученик, не отважился покинуть Академию до 347 года, когда Платона не стало. Платон умер, так и не узнав, и это, может быть, было и хорошо, что Аристотель сблизился с македонцами. Ведь его отец Никомах был давним другом македонских царей и придворным врачом отца и деда Александра Македонского. Аристотель даже использовал свое влияние, отправившись в момент смерти Платона с афинским посольством к царю Филиппу, защищая от жестокости занятые им города на Халкидики. Много воды утекло с тех пор, как Платон, крепким 30-летним мужчиной, избрал Академию своим родным домом. Воспитанный в строгости и благородной сдержанности, он с юных лет был, как рассказывали, стыдлив, не смеялся громко, держался пристойно. Это не была робость, а именно сдержанность сильного и сосредоточенного в себе человека. Он старался не приобретать привычек, хотя бы и самых безобидных. «Привычка не мелочь», — говорил Платон, — поэтому он никогда не пил без меры и не спал излишне. Зато читать и писать разрешал себе, когда желала душа. Работа стала не привычкой, а жизнью. Иной раз люди докучали ему, мешая думать, и он их сторонился. Платон не любил негодовать и громко выражать свои чувства. Даже когда он вспоминал убийц Диона, то ограничился всего несколькими суровыми словами, оставив подробности и переживания для летописцев. Гнев он считал недостатком для философа. И когда однажды разгневался на раба, то не стал его наказывать, боясь несправедливости, а просил своего ученика Ксенократа наказать его. Но когда надо было поднять свой голос против тиранов за обиженных, попранную справедливость, утверждение истины, Платон не страшился смерти. Пострадать за свое государство было для него вполне естественно и просто. «Слаще всего говорить истину», — не расслышали от Платона его друзья. Оставить людям хорошую о себе память было ему небезразлично. Но память эту он воплощал в своих книгах, ведь до последней минуты он читал и писал. В день смерти на его ложе нашли книги любимых им с юности комиков Аристофана Афинина и сицилийца Софрона. Лежа в постели больной, он писал и поправлял «Государство и законы». Ученики приняли из его рук экземпляр «Государства» с его собственными поправками, и черновые таблички законов, которые потом выпустил в свет Филипп Изопунта, один из ближайших его друзей. К людям Платон относился благожелательно и к старости стал мягче, привыкнув иметь дело с доверчивой молодежью. Ему была чужда пифагорейская надменность и преклонение перед авторитетом, когда глава философской школы сам сказал, и никто не смеет ему противоречить. Однако, выслушивая и уважая непонимающего, он никогда не пускался, как Сократ, в беседу с любым встречным и не бродил по площадям и улицам. Зато обычно, когда он шел в Олимпию навстречу с Дионом, все эллины с восхищением смотрели только на него. Этого знаменитого человека, ставшего легендой, многие любили и многие ему были обязаны. Вокруг всегда были друзья, долг дружбы соблюдался твердо. Платон был неисправимый мечтатель с доверчивой душой. Может быть, поэтому знаменитый Тимон, проклявший род человеческий и уединенно живший за стенами Афин, с презрением и ненавистью бросая камни в прохожих, удостаивал разговором одного лишь Платона. Умер Платон в 347 году, по преданию, в день своего рождения, а значит, в день рождения Аполлона. Завещание Платона оказалось крайне скромным. Выполнить его последнюю волю надлежало племяннику философа Севсипу и еще 6 душеприказчикам. За долгую жизнь Платон приобрел 2 небольших имения. Одно он оставил своему ближайшему родичу Адиманту, а другое — на усмотрение друзей. Денег было всего 3 мины, да еще 2 серебряные чаши, большая и малая, золотой перстень и золотая серьга. После смерти хозяина остались 4 раба, а рабыню Артемиду он отпустил на волю по завещанию. И еще есть приписка «Долго никому не имею». Зато каменотес Эвклид так и остался Платону должен 3 мины. Погребение Платона совершили в Академии. Роднее для него не было места. Платон справедливо говорил, что страсть к славе — это последнее одеяние, которое мы сбрасываем с себя, умирая. Но эта страсть проявляется в нашей последней воле, в похоронах и надгробиях. Недаром, по свидетельству древних писателей, на гробнице философа начертали 3 надписи. Первая гласила: «Знанием меры и праведным нравом, отличный меж смертных, он и божественный муж здесь погребен, Аристокл. Если кому из людей достижима великая мудрость, этому более всех зависть ничто перед ним». Вторая. «В лоне глубоком земля сокрыла останки Платона. Душа бессмертная его в сонме блаженных живет. Сын Аристона, ты знал презренье божественной жизни и меж достойнейших чтим в ближней и дальней земле». И третье, как говорят позднейшие: «Кто ты, орел, воссидящий на этой гробнице, и что ты пламенный взор устремил к звездным чертогам богов? Образ Платона души я к Олимпу полет устремивший, тело ж земное его в Аттике мирно лежит». Почти через 800 лет после смерти Платона философ Олимпиодор вспоминал стихи, по преданию, выбитые на могиле Платона. «Двух Аполлон сыновей Эскулапа родил и Платона. Тот исцеляет тела, этот целитель души». В Академии Перс сатрап Митридат воздвиг, как мы уже говорили, статую Платона с надписью: «Митридат, персидский сын Родобата, посвящает музам этот образ Платона, работу Силаниона». Филипп Македонский глубоко чтил философа Афиняне, в свою очередь, поставили ему памятник недалеко от Академии. Сам о себе Платон ничего не писал и упомянул себя лишь дважды в «Апологии» и «Федоне». Но когда его спросили однажды, будут ли о нем писать, он ответил: «Было бы доброе имя, а записчики найдутся». Доброе имя Платона утвердилось на века, и римлянин Брут, последний республиканец, убийца Цезаря, оказался воспитанным на платоновском учении, полагавшим ненавистным любое проявление тирании. Платон умер, а деревья в садах Академии разрастались, и до самого конца античности шли туда в поисках высшей мудрости люди, памятуя, что главное не просто овладеть этой мудростью, но вечно стремиться к ней. Глава 14. Вечность философии. Перед нами прошла жизнь Платона, изложенная на основании фактов, собранных его почитателями и учениками, античными биографами и авторами жизнеописаний знаменитых философов или коллекционерами редкостей, для которых имели одинаковую ценность историческое событие, древняя легенда, афоризм великого человека или анекдот из его жизни. Но мы не современники, не потомки Платона, жившие после него всего через каких-нибудь несколько столетий. Мы живем в самом конце XX века нашей эры. Почти 2,5 тысячелетия отделяют нас от эпохи греческой классики и от Платона. С этой вершины мы можем представить себе жизнь и учение великого человека далекого прошлого гораздо объективнее, более непредвзято, чем те, кто находился рядом и часто судил, движимый эмоциями, а не беспристрастным изучением фактов не только биографических, но и фактов творческой жизни. Знаменитый римский историк Тацит гордился тем, что он пишет «sine ire et studio» – «без гнева и пристрастия», хотя и это ему не всегда удавалось. Попробуем и мы, изучив всесторонне все, что писал сам Платон, а не только то, что писали о нем, представить в целом жизни учение великого идеалиста. Пусть это будет не похвальное слово «энкоми» или осудительное «инвектива», которое так любили древние писатели. Истинно великий человек не боится ни горьких осуждений, ни упоительных похвал. Он велик именно своей сложностью, противоречивостью, внутренним борением с самим собой, окружающей действительностью и часто даже со своей эпохой. Жизнь Платона, по крайней мере на главных этапах, оказалась весьма трагической. Одно разочарование неизменно следовало за другим. Уже осуждение и смерть Сократа, по существу, разрушили в нем веру в силу разумного убеждения, а между тем Платон всю жизнь только и делал, что старался убедить людей силой слова. Едва ли это было трагедией одного лишь Платона. Еще в большей степени это было трагедией Греции конца классического периода, когда греческие города-государства были накануне гибели. Так что Платон всего только 9 лет не дожил до Хиронейской битвы и до Панэллинского конгресса в Коринфе, означавших конец политической самостоятельности Греции. Новой эпохой был эллинизм, период крупного рабовладения. Мелкое рабовладение уже изжило себя с его огромными военно-монархическими империями, поглотившими старый классический полис. Платон ничего не знал о наступающей огромной эпохе, но, как и все принципиальные люди его времени, он судорожно искал выход из окружавших его социально-политических отношений. Выходом для него оказалась утопия. Платону рисовалось идеальное государство во главе с философами, созерцателями чистых и вечных идей, которых защищают воины и которым все жизненные ресурсы доставляют свободные земледельцы и ремесленники. Кого могла спасти в те катастрофические времена такая идеальная утопия? На примере сицилийских поездок Платона видно, что практически она имела нулевое значение даже при сочувствии к намерениям Платона со стороны некоторых государственных и общественных деятелей. Платон был убежден, что существует абсолютная истина, и весь трагизм его положения заключается в том, что он верил в немедленное всестороннее осуществление этой истины. Платон рассуждал приблизительно так. «Начертите на песке круг. Он несовершенен и полон всяких отклонений от идеального круга. Но ведь так легко, имея перед глазами этот несовершенный круг, представлять себе идеальный круг и строить точнейшую науку о нем. Почему же этот простой метод не применить к человеческому обществу? Давайте скажем преступнику, что он преступник, и давайте усовестим его. Он тут же и перестанет быть преступником, и на первый план выступит его идеальное человеческое поведение. Это невозможно. Но почему же это возможно с кругом, столь несовершенно начертанным на песке? Вот и попробуйте убедить Платона в том, что человеческая жизнь не есть геометрия. Он этого не понимает и не хочет понимать. В его утопии нет ни малейших сдвигов, ни малейшего развития и ровно никакого историзма. Все абсолютно, и все, что есть, уже осуществлено навеки. Многие исследователи Платона ломали себе голову по поводу положения класса земледельцев и ремесленников в идеальном государстве Платона. Многие думали, что это просто рабы, и что именно это означает у Платона увековечение рабовладельческого государства. Однако его ремесленники не рабы, они свободны. Но, конечно, лишь в меру той свободы, которая допускается в идеальном государстве. Земледельцы и ремесленники уже по одному тому не могут быть у Платона рабами, что два других его сословия, философы и воины, лишены всякой частной собственности. Кому же в таком случае могут принадлежать земледельцы или ремесленники? Более того, лишь одному этому сословию и предоставлена у Платона экономическая свобода. Члены его производят продукты потребления. Они самостоятельно продают эти продукты. Они входят в экономические отношения с иностранцами. Все это строжайше запрещено и философам, и воинам. Скорее, можно было бы говорить не о рабском состоянии третьего сословия у Платона, но о каком-то своеобразном крепостничестве. И при том крепостничестве государственном, а не личном. Такого крепостного нельзя ни продать, ни купить, нельзя даже вмешиваться в его экономическую жизнь. Недаром Платон не раз ссылается на социально-политический строй Спарты с ее илотами, государственными крепостными. Платон даже допускает переход из сословия земледельцев и ремесленников в сословие философов, если для этого найдутся природные данные у представителя третьего сословия. В сущности говоря, все сословия у Платона закабалены одним служением вечному и абсолютному миру идей. Разделение умственного и физического труда абсолютизировано и увековечено на все времена. Одни только мыслят или воюют, другие только кормят. Разделение труда, преподносимая Платоном в виде абсолютной нормы, несомненно заимствована из практики рабовладельческой формации и доведено до степени египетского кастового строя. Созерцание же идей, которое является профессией сословия философов, обоснованно у Платона недостаточно. Ибо что созерцают платоновские философы, кроме небесного свода с его вечно правильными, механически и геометрически размеренными движениями? В этой закабаленности небесным сводом, мы бы сказали, тоже отражается бесчеловечность и непрогрессивность рабовладельческой формации. Общественные отношения, возникающие по законам геометрии или астрономии, являются отношениями чертежника к его чертежу. Если одно сословие только чертит, а другое является только чертежом, то это очень близко к тому, что обыкновенно называется рабовладением. Следовательно, независимо от своего непосредственного содержания, утопия платоновского государства в конечном счете отражает рабовладельческую основу эпохи разложения греческих полисов. Помимо общественно-политической, одновременно личной для Платона трагедии погибающего Полиса, он переживал еще одну трагедию, в которой сам едва ли отдавал себе отчет, но которая тоже заставляла его чувствовать отчаяние и полное бессилие в итоге своего беспокойного жизненного пути. Это была трагедия всякого идеализма вообще, плохо понимающего невозможность преобразования жизни при помощи одних только идей. В практической деятельности это помешало ему пользоваться идеями как материальной силой и сводило его участие в политике к проповедям, увещеваниям, уговорам, к призывам следовать идеалам, к красноречию. Поэтому становится понятной мучительная необходимость, с которой идеалист превращается в утописта, в мечтателя, в бессильного, хотя, может быть, и очень яркого фантазера и реставратора старины. Это было для Платона не меньшей трагедии, чем все его сицилийские неудачи. Подобного рода трагедию нужно признать явлением типическим. Платон здесь только один из самых ярких образцов. Будучи именно реставратором погибшей старины, Платон хотел оставаться и фактически всегда оставался, по преимуществу, идеологом греческой классики давнего периода греко-персидских войн. Во всяком случае, никакой другой социально-политический строй не заслужил от Платона таких дифирамбов. Знаменитые победы при Марафоне, Саламине, Платеи, всколыхнувшие волну эллинского патриотизма, не давали покоя Платону в течение всей его жизни. Необходимо отметить, что идея такой реставрации старинных доблестей имела и положительную сторону, а именно, она всегда заставляла Платона избегать всякой изысканности, изощренности и психологических зигзагов культуры эллинизма, канун которого уже был недалеко, когда жизнь Платона клонилась к закату. Все его суждения о жизни и философии, вся проповедуемая им мораль, его утопия, эстетика, мифология и религия всегда строились у него по строгим моделям наивных и суровых классических идеалов. Это было реставрацией, поскольку в его времена уже никто не жил в таком стиле, и тем самым это было одно из последних проявлений все того же строгого классического идеала. Как Демосфен, действовавший исключительно в области политики, трагически погиб, борясь за независимость греческих городов, так и Платон в области чистой теоретической мысли остался до конца верен строгим и суровым идеалам Старой Греции, прогрессивной и демократической, или консервативной и аристократической, в спартанско-критском духе. Но это пристрастие к прошлому не мешало Платону чрезвычайно любить подлинную живую жизнь. Это видно в сотнях и тысячах его выражений, художественных образов, в его философских концепциях и биографических данных. В этом смысле он чужд всякого аскетизма. Он непрестанно любуется красотой небесного свода, морями и реками, платанами и цветущими вербами, красотой сильного и здорового мужского тела, нежным обликом ранней юности. В своем самом аскетическом диалоге в Федоне он наделил потусторонний мир всеми жизненными красками обыкновенного чувственного мира. Он вечно спорит и горячится, вечно ищет и исследует. Даже и писать-то он не мог иначе, как только в форме диалога, в которой так сильно и красиво сказался драматизм его мысли. Платон завещал человечеству ненасытную жажду знания, влюбленность во все разумное и рациональное, восторг перед диалектикой, философскими концепциями и просто наукой. Известно, как аскетически строит свое идеальное государство Платон и какие ограничения накладывает он на художественное творчество. Однако мало кто обращает внимание на слова Платона о том, что взрослый или ребенок, свободный или раб, мужчина или женщина, словом, все целиком государство должно беспрестанно петь самому себе очаровывающие песни. Игра, пение, пляски, эстетическое наслаждение – это, по мысли Платона, реальное воплощение божественных законов, так что все государство со всеми его мирными обычаями и со всеми его войнами есть только бесконечное художественное самоутверждение «надо жить играя, — говорит Платон. Цель жертвоприношения, песнопения и пляски — отразить и победить врагов в битвах. Здесь даже трудно отличить, где божественный и, в частности, государственный, непреклонный и аскетический закон, и где тут пляска и вечная игра. Однако в реставрации Платона есть и другая сторона. Ведь всякая реставрация является большим или меньшим насилием, так как реставрируется то, что уже безнадежно ушло и оказывается невозвратно прошлым. Если времена свободы ушли, то реставрация этой свободы все равно будет насилием. Это-то и произошло у Платона, и, конечно, не могло не произойти. Уже в государстве Платон, исходя из самых добрых побуждений и намерений относительно идеальной жизни, построил государственную систему, которая настолько идеальна и настолько абсолютна, что в ней не мыслятся никакие сдвиги, никакое движение вперед, с ней не совместим никакой историзм. Но если здесь все принесено в жертву неподвижному и вечному царству идей, и философ на этом основании еще до некоторой степени мог взывать к постоянству и неподвижности, то в законах дело обстоит гораздо хуже. Здесь уже не проповедуется никакого царства идей, которому государство должно было бы служить. Платон сам заявляет, что здесь он намерен строить государство второе после наилучшего, обещая к тому же, что после этого он намерен построить еще одно государство, третье после наилучшего. Это третье государство Платон так и не успел нарисовать, но второму государству после наилучшего он посвятил огромный многолетний труд, так как законы писались все последние 7 лет жизни Платона и так и остались незаконченными. Основная мысль его проектов заключалась в том, чтобы по возможности облегчить людям переход к идеальному государству. Ту утопию, которой посвящен диалог государства, Платон считает теперь уж слишком трудной и неосуществимой. Он хочет несколько приблизить свою новую утопию к действительности. Но как он это делает? Законы поражают мелочной регламентацией всех без исключения проявлений человеческой жизни, вплоть до брака и семейных отношений. Редко можно найти в истории человеческой мысли такую страшную утопию, какую предлагает здесь Платон. Здесь не только целиком отсутствует теория идей, которая раньше одухотворяла его утопию. Но и социально-политические оценки Платона теперь далеко не так принципиальны, как это было раньше. Хорошо зная из своего жизненного опыта, что такое тиран, он нарисовал нам в 8-й книге «Государство» отвратительнейший образ тирана, настолько бесчеловечный и безобразный, что, казалось бы, создатель этого образа уже нигде в своих творениях не должен был бы допустить возможности тиранической формы правления. Но вот в законах опять появляется этот зловещий образ, однако на этот раз Платон стремится его одухотворить. Раньше Платон остро критиковал спартанскую и критскую формы правления под именем проклинаемой им демократии. Теперь опять делаются ссылки на Спарту и Крит с тем, чтобы похвалить консерватизм тамошних государственных форм и их тысячелетнюю неподвижность. В законах на первый план выступают не идеи, а некая внешняя сила, которая сдерживает государство от распадения. Авторитет принадлежит каким-то людям, в распоряжении которых находятся огромные карательные возможности вплоть до смертной казни. Изображается некий полумифический законодатель, который вместе с тираном осуществляет все законодательные и исполнительные функции при полном невнимании к потребностям личности и даже общества. Религия и мораль должны теперь играть роль не потому, что существуют боги, но потому, что это предписывает закон. Если есть возможность убеждать, законодатель может убеждать людей в существовании богов. Но убеждение – это только временное средство. Необходимо, если кто-либо выкажет себя непослушным законом, одного присудить к смертной казни, другого – к побоям и тюрьме, третьего – к лишению гражданских прав, прочих же наказать отобранием имущества в казну и изгнанием. Война, которая раньше исключалась Платоном как величайшее зло, теперь выдвигается у него на первый план и неотделима от функционирования законов. Ничего не говорится о внутреннем преобразовании человеческого сознания, разве только о художественном творчестве. Да, и это последнее кропотливейшим образом регламентируется законом и должно оставаться неподвижным на все времена. Образец здесь Египет, конечно, мнимый, поскольку в настоящем Египте была своя настоящая история. Платон восторженно говорит об египетской регламентации художественного творчества, что произведения живописи или ваяния, созданные там 10 тысяч лет назад, 10 тысяч не для красного словца, а в действительности ничуть не прекраснее и не безобразнее нынешних творений, потому что и те, и другие выполнены при помощи одного и того же искусства. И это пишет тот самый автор, который в Пире создал теорию Эроса как вечного потока любви, постоянно устремленного к новому и порождающего все большую и большую красоту. В Пире – вечное творчество, в законах – вечное повиновение законам, требующим от поэтов и художников всегда только одних и тех же форм, одних и тех же настроений. В этом диалоге Платон, несомненно, построил образец жесточайшего государства с насильственным земельным уравнением, со всеобщим шпионажем и с узаконенным рабовладением. В государстве почти не упоминались рабы, земледельцы же и ремесленники там экономически были свободны. Зато в законах у Платона рабство пронизывает все. Правда, идеалом раба признается спартанский Илот, однако Илот – это государственный крепостной, чье социальное положение по существу мало чем отличалось от положения раба. Кроме того, Платон и в законах все еще продолжает уговаривать господ и рабов жить согласно между собой и не нарушать общих моральных правил. Но при всех оговорках самый факт рабства признается в законах открыто. И без рабства Платон вообще не мыслит здесь своего идеального государства. А небывало жестоких наказаниях, как свободных, так в особенности и рабов, трактуется вся девятая книга законов. Спрашивается, могли ли такие суровые представления не повлиять и на теоретическую мысль Платона? Конечно, они оказали свое губительное влияние. Ведь реставратор принужден с помощью физической силы бороться с обществом, которое представляется ему сплошной стихией зла, причем зла отнюдь не случайного. Платон вдруг начинает проповедовать, что война всех против всех относится к самой природе общества, для которой характерны обнаженный и озлобленный инстинкт жизни и коренные противоречия как в отношении одного человека к другому, так и в отношении к самому себе. Та же вечная война существует и между отдельными людьми в доме. Все находятся в войне со всеми, как в общественной, так и в частной жизни, и каждый находится в войне с самим собой. Вместо идеальных основ жизни здесь проповедуется звериная борьба всех против всех. Невозможно себе представить, чтобы такой умный человек, как Платон, не понимал трагедии своей жизни и мысли, когда он совершал насилие над историей, надежде вернуть ее на путь истины. Это смешение прекрасного и трагического Платон еще лучше выразил в том месте своих законов, где в ответ на предложение иностранных актеров поставить трагедию, он считает нужным сказать, что его государство и без того есть трагедия, и что граждане государства – творцы трагедии прекраснейшей, сколь возможно, и наилучшей. Но чтобы еще яснее показать, что Платон сам осознавал обреченность всей своей философско-теоретической общественно-политической реставрации истории, кажется, лучше всего привести его рассуждение о людях-куклах. Оказывается, люди в большей своей части куклы и лишь чуть-чуть причастны истине. Но как же быть в таком случае с богами? А очень просто. Мы как раз те самые куклы, которые созданы богами неизвестно для чего. Дернешь за одну нитку – получится одно, дернешь за другую – другое. Конечно, Платон и здесь, как утопающий, хватается за соломинку. Самая де важная нитка – это нитка закона или нитка добродетели. Но ведь кто, когда, как и за какую нитку дернет данную куклу человека, совершенно никому неизвестно, потому что находящиеся внутри нас нити тянут и влекут нас, каждая в свою сторону, и так как они противоположны между собою, то увлекают нас противоположным действием. У Платона здесь получается нечто прямо-таки удивительное. Свое государство и свою мораль он хочет построить на этой кукольной трагедии, словно большой дом, который бы он захотел построить на трясине. Есть еще одно обстоятельство с виду внешнее, которое глубочайшим образом рисует новую тенденцию Платона в законах. Именно законы – это единственное произведение Платона, не содержащее в себе образ Сократа. Разговаривают здесь какие-то афиняне, спартанец и критянин, а о Сократе нет даже упоминания. И разговор-то происходит где-то на Крите между тремя безвестными старцами во время их прогулки от Кноса до святилища идейского Зевса. Да и спор здесь совсем не спор, а какое-то взаимное слабое поддакивание собеседников друг другу. Но самое главное, о чем они говорят. Все их утверждения прямо противоположны тому, чему учил Сократ. Сократ вечно все подвергал критике и часто двумя-тремя вопросами не спровергал общепризнанные авторитеты, если они того заслуживали. В законах же всякая критика запрещена. Выдвигается требование беспрекословного подчинения законам и казни для всех неверующих. Если бы в таком государстве, какое изображено в законах, появился вечно вопрошающий и критикующий Сократ, то, несомненно, эти трое старцев присудили бы его уже не просто к цикуте, а к какой-нибудь сверхужасной казни для устрашения всех потрясателей общественных основ, представляющихся им идеальными. Миф о людях-куклах и характерное отсутствие Сократа в законах это у Платона, конечно, не только акт разочарования, но и несомненный акт отчаяния. И только его всегдашняя привычка находить во всем рациональный смысл заставила его противоестественно связать миф о куклах с богами. На самом же деле это обстоятельство, как и отсутствие Сократа в законах, было у Платона только результатом потери его веры в смысл жизни вообще. И если в законах разум все еще формально ставится выше законодательства, то по своему содержанию этот разум может вызвать с нашей стороны только недоумение. Хорош же он, если в своем идеальном осуществлении он превращается во всеобщую тюрьму или прославляемое насилие. Трагический конец платоновской философии подчеркивается еще тем, что и сам Платон, и его позднейшие почитатели сравнивали его с Аполлоном, богом света, порядка, гармонии, уравновешенности, как в моральном и художественном, так и в государственном и даже космическом планах. Согласно позднейшим легендам, Платон перед смертью видел себя превращенным в лебедя, эту знаменитую птицу Аполлона. Сократ, как мы помним, перед приходом к нему Платона, тоже видел во сне лебедя. Кто-то чуть ли не племянник Платона Спевсип объявил его даже сыном Аполлона и братом бога врачевания Асклепия. Таким образом, подчеркивалось, что Платон был врачевателем душ. Казалось бы, если помнить его законы, это смешно. Но на самом деле это не смешно, а трагично. Платон всю жизнь проповедовал всеобщую гармонию, то есть был натурой, так сказать, аполлоновского типа. Но гармония может быть разной. Одна – живая, трепещущая, она активно борется с беспорядком, с уродством, с разнузданными аффектами. Это гармония Пира и Фетры. Другая гармония – застойная, малосильная, она основана на принуждении, насилии, не воплощает в себе живых противоречий жизни и требует принуждения. Платон, тонко чувствующая натура, не мог не понимать своего принципиального отказа от классической гармонии в жертву гармонии насилия. И так как тут содержалось противоречие всей его жизни и философии, то это превратилось для него в своего рода философское самоубийство. Если Демосфен, убедившись в окончательном крахе классической Греции, которую он всеми силами старался защитить, прибег к физическому самоубийству, то Платон прибег к философскому самоубийству путем написания своих законов. Вся жизнь, личность и творчество Платона – это напряженная, неминуемая и неодолимая трагедия. Не такова ли и вообще всякая попытка восстановить невозвратное прошлое? Платон – это одна из самых сложных и мучительно противоречивых проблем в истории философии. Одно из наиболее труднопонимаемых историко-философских самопротиворечий. Вопрос о тысячелетней значимости Платона возникает у каждого, кто соприкоснулся с его мировоззрением и с художественным стилем его произведений. В самом деле, что за причина этого сильнейшего влияния философа? И почему проблема Платона волнует умы вот уже третье тысячелетие? Платон – первый в Европе последовательный и непоколебимый представитель объективного идеализма, основатель этой философии. Как таковой он оказал и все еще продолжает оказывать огромное влияние в истории философии. Сильной стороной философии Платона, его положительным вкладом в историю философии, менее всего является его объективный идеализм как мировоззрение. Объективный идеализм Платона глубокими корнями связан с мифологией. И уже по одному этому он вместе с ней несет на себе печать некой музейности, печать исторической и архивной значимости. Но тогда спрашивается, что же было сильной стороной философии Платона, обусловившей ее тысячелетнее влияние? Объективный идеализм Платона есть учение о самостоятельном существовании идей как общих и родовых понятий. Но, как мы уже видели, общее не остается у Платона лишь противостоящим единичному. Оно осмысляет всякую единичность и трактуется как принцип единичного, как закон проявления этого единичного, как модель его построения в статическом и динамическом плане. Не эта ли платоновская теория общего привлекала к себе философские и научно мыслящие умы? Не это ли закономерное построение спутанной чувственной действительности заставляло вновь и вновь обратиться к Платону? История философии показывает, что именно эта сторона платонизма имела особенно большое значение для последующих веков. Ведь последующие философы имели свое собственное мировоззрение, и платонизм, как языческая философия, интересовал их меньше всего. Платон создал теорию общего как закона для единичного, теорию необходимых и вечных закономерностей природы и общества, противостоящую их фактическому смешению и слепой нерасчлененности, противостоящую всякому донаучному их пониманию. Кажется, можно с полным правом утверждать, что именно эта сторона учения Платона об идеях в значительной мере обусловила его тысячелетнюю значимость в истории человеческой мысли. Что именно она привлекала к себе мыслящие умы. Можно было не верить в небесное и занебесное бытие платоновских идей в виде самостоятельного и обособленного царства действительности. Можно было подсмеиваться над платоновским круговоротом душ, над этим космосом, настроенным на пифагорейский лад в виде огромного музыкального инструмента, над наивностями математических исчислений у Платона. Однако всякий непредубежденный и здравомыслящий философ всегда усматривал нечто положительное в платоновской идее, как в законе упорядочения единичного. Философия Платона была еще и другая, не менее важная сторона. Она тоже очень прочно связана с его идеализмом и его мифологией, хотя отличается не столько научно-теоретическим, сколько жизненно-практическим характером. Как мы видели выше, Платон жил и действовал в ту роковую эпоху античного мира, когда погибал старый свободолюбивый классический полис. Вместо него нарождались огромные империи, абсолютно подчинявшие себе отдельную личность в политическом отношении, но предоставлявшие ей широкое поле для разнозданной интимно-субъективной жизни. Утопия, к которой обратился Платон, недовольный разложением современных ему общественных и частных устоев жизни, была реакционной. Однако это то, что сейчас мы называем просто идейностью и необходимостью во имя убеждения переделывать окружающую нас действительность. В этом смысле Платон всегда был врагом только самодовольных обывателей, которые уже всего достигли и которым не нужно ничего, кроме бытового благополучия. Ведь и всякий другой человек, недовольный окружающей его действительностью и хотевший хоть как-нибудь ее изменить, так или иначе должен был иметь какую-нибудь идеологию, какие-то принципы и идеи, что-то высшее, во имя чего необходимо переделывать настоящее, ради чего только и стоит жить. Идейный порыв, принципиальная настроенность, самоотверженное служение идеалу – все это на целое тысячелетие сделало философию Платона необходимой, хотя конкретная оценка ее всегда была разной, и хотя в своем конкретном виде, безусловно, она заслуживает критики и осуждения. Конкретная мораль Платона ушла в глубины истории, стала музейным экспонатом и сдана в архив. Однако идейность, необходимость которой отстаивал Платон, никогда не умирала. Еще в одном отношении Платон сыграл в истории огромную роль. Это касается форм преобразования жизни, которую он рекомендовал на основании своего учения об идеях. Вечный и неизменный мир идей, воплощаясь в текучей и тусклой земной действительности, должен был, с точки зрения Платона, и человеческую жизнь сделать такой же вечной и неизменной. Как мы видели, Платон отрицал в своем идеальном государстве всякое историческое развитие. Три сословия идеального государства Платона стоят перед нами, как мраморная группа фигур, обращенных одна к другой, всегда в одном и том же неизменном ракурсе. Это было то, что умерло вместе с Платоном. Однако и здесь была одна идея, которая всегда привлекала к себе самые несхожие умы и которая тоже доставила Платону тысячелетнюю славу. Идея эта заключалась в борьбе против излишеств психологизма и субъективизма, в борьбе против сугубой изысканности и изощренности, в борьбе против философского декаданса. Платон проповедовал идеал сильного, но обязательно простого человека, в котором душевные способности не дифференцированы настолько, чтобы противоречить одна другой, и не настолько изолированы от внешнего мира, чтобы противостоять ему эгоистически. Платон – безусловный проповедник всевозможной гармонии внутри человека, в обществе и в космосе. Гармония человеческой личности, человеческого общества и всей окружающей человека природы – вот постоянный и неизменный идеал Платона в течение всего его творческого пути. В этой связи следует напомнить о платоновской идее подчинения искусства интересам государства. Не только искусство не существует у Платона как изолированная самостоятельная область, но такая изоляция невозможна. По Платону также ни для философии, ни для религии, ни для науки, ни для государства, ни для ремесла, ни, наконец, для личной или семейной жизни. Отсутствие подобной изоляции и создает по Платону ту всеобщую гармонию, которая, хотя так и оставалась мечтой, но мечтой, с которой человечеству трудно было расстаться. Наконец, следует сказать об объективизме философии Платона. Чувство реальности неотступно владело Платоном, когда он заговаривал об общих закономерностях бытия. Нужно сохранять большую культуру ума, чтобы не понимать науку изолированно от действительности, но понимать ее как отражение последней. Пусть Платон с точки зрения нашей современности неправильно понимал место общих закономерностей реально существующего мира, но, повторяем, как бы он это ни понимал, он всегда был охвачен восторгом перед реальностью утверждаемых им общих закономерностей и, понимая эти общие закономерности числовым образом, то есть максимально точно, всегда неистово восторгался реализмом арифметики и геометрии, воспевал астрономию и небесный свод, всегда был для него наивысшей красотой действительности.